Часть пятая. Пергамская церковь. Откровение, вторая глава, с 12 по 17 стих. «И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, который у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро к тебе приду и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Откровение, вторая глава, с 12 по 17 стих. Идут века, и духовный лик человечества меняется. Развенчана языческая мудрость, падает идолопоклонство. Христианство внешне торжествует и признается в цивилизованном мире господствующей религией, которую берет под свое покровительство государственная власть. Этот момент истории церкви отмечается в дальнейшем тексте Откровения как наступление периода, когда дьявол и сатана, ранее заставлявший своих земных рабов предавать христианам учение, был скован на 1000 лет, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, то есть большой период времени. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время, во времена, предшествующие Антихристу и вновь начавшимся гонением на христианство. Так зажегся третий светильник церкви, называемый в Откровении Пергамским. Это было время, когда старый языческий мир прекратил внешнюю борьбу с христианством. Эта эпоха характеризуется свободой для открытой проповеди христианства по земле Римской империи, защитой христианства византийской государственной властью, доступностью для христиан богослужения, таинств, книг Священного Писания и духовной литературы. Однако, имеющее тогда место массовое обращение в христианство язычников было в значительной мере иллюзорным. Развращенные нравы византийского двора, светская жизнь общества с его театрами, цирками, банями и другими развлечениями, светская литература, пережитки языческих обычаев и взглядов — все это перешло в значительной мере в эру внешнего торжества христианства. Всем этим языческим наследием приглушалось биение пульса Христовой жизни в миру, подобно тому, как плевелы заглушают рост молодых всходов пшеницы. И хотя сатана был ограничен, скован по терминологии Откровения в своей власти внешней над миром и не мог уже более мешать открытой проповеди и распространению христианства, но возможность соблазна людей у него была оставлена. «Ибо надобно прийти соблазном», — говорит Господь. И очевидно, только в преодолении соблазна расцветает красота христианского подвига. Итак, через соблазны сатана фактически продолжал господствовать над значительной частью сердец тогдашнего общества, номинально называвшегося христианским. Можно считать, что престол сатаны, хотя внешне скованного, был все же тверд в сердцах значительного большинства людей. Он имел силу и при дворе, и даже над многими пастырями церкви. Вспомнить хотя бы историю осуждения собором епископов великого светильника церкви, святителя Иоанна Златоустого. Может быть, тогда умерщвленного Антипы, верного свидетеля Господня, про которого говорит Откровение в смысле церкви вселенской. Если бы в мире уже не господствовал сатана, то зачем тогда было бы жене церкви Христовой бежать в пустыню? Откровение 12 глава 6 стих. Это означает бесчисленный поток иноков, уходивших из греховного мира в монастыри и пустыни, что по времени совпадает с эпохой внешнего торжества христианства. А какими остались нравы тогдашнего общества, можно видеть хотя бы из обличительных проповедей того же Иоанна Златоуста. Поэтому неудивительны слова Откровения о том, что ангел Пергамской церкви живет там, где престол сатаны. Здесь мы встречаемся с тем тесным смешением добра и зла, который наблюдается в мире и на который указывал и Господь в своей притче о пшенице и плевелах. Согласно этой притче, даже ангелы не в состоянии различать растущие плевелы от пшеницы. Поэтому и неудивительно, что и в земных церквах Христовых наблюдается свет небесного царства возле престола сатаны. И по словам Господа, лишь при кончине мира возможно будет отделить колосья Господней пшеницы от сатанинских плевел. Понятно поэтому, что Господь хвалит Пергамскую церковь за верность Ему среди всех соблазнов прежних языческих нравов. «Содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей» — Откровение, 2 глава, 13 стих. Потеряв прямую власть над христианами, сатана ищет другого пути к победе над Христовой церковью. Возникают многочисленные ереси, которые опустошительным потоком проносятся над церковью, временами совращая громадное большинство пастырей и посомых. Так было, например, при торжестве арианства во времена святителя Афанасия Великого. За это Господь укоряет Пергамскую церковь. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро к тебе приду и сражусь с ними мечом уст моих». Откровение, 2 глава, с 14 по 16 стих. Что является наградой всем верным Господу из среды Пергамской церкви? Откровение отмечает: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Стих 17. Если просмотреть духовную литературу, соответствующую Пергамскому периоду церкви, то мы найдем у многочисленных писателей, начиная с Антония Макария Великих, Иоанна Лествичника, Авы Дорофея, Варсонофия Великого и других, описание основ духовной жизни христианина в Боге. Это жизнь, глубоко сокровенная в сердце, которая под влиянием благодати очищается. Христианин из ветхого и душевного человека преображается в нового, духовного, по терминологии апостола Павла. По преображении души в христианине живет уже не прежний человек, но в нем начинает жить Христос. Это внутренняя таинственная духовная жизнь – питается благодатью, теми таинственными духовными радостями, которые дают силу подвижнику во Христе бороться со всеми искушениями плоти, мира и дьявола. Это и есть сокровенная манна. Откровение, 2 глава, 17 стих. Господь сам называл себя в Евангелии камнем. Символ же белый в Откровении также постоянно сопутствует самому Христу. Белый, как свет, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Этот цвет — чудо преображения Господня, цвет незримого фаворского света. Белый — это цвет одежд ангела, возвестившего женам-мироносицам о воскресении Христовом. Поэтому дар побеждающему белого камня — это, можно думать, вселение в очищенную душу христианина самого Христа. Имя — это сущность чего-либо, а новое имя побеждающего христианина — это то преображение его души, которое незаметно для мира. Про это преображение его души знают лишь Бог да душа христианина, в котором начинает ощутимо для него жить Христос. Да и в практике церкви принято всякому постриженному в монахи давать новое имя. Как мы видели, первая, Эфесская, Иерусалимская церковь была богата вначале первой любовью ко Христу, который еще только что ушел с земли и которого видели еще многие из ее членов. Вторая, Смирнская, спасалась подвигами мученичества и исповедничества Христа. А для третьей, Пергамской, характерно развитие христианине внутренней, сокровенной жизни со Христом, внутреннего подвига приобщения к тайной жизни во Христе. «Доколе не изобразится в вас Христос», — пишет апостол Павел, послание к Галатам, 4 глава, 19 стих. Первые две церкви, Эфесская и Смирнская, отошли в область истории. Третья, Пергамская, существует и поныне в лице ее наследниц, греческой церкви и других юго-восточных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, Иерусалимская, Румынская, Сербская, Болгарская, Сирийская и другие.